Мальчики дико смотрели на входивших гостей, старший, мрачно насупившись, ковырял пальцем в носу, а младший, завидя издали бороду отца протоиерея, разинул рот и собирался задать преисправную ревку. Он не замедлил привести в исполнение такое намерение, братишка ему завторил. Екатерина Васильевна принуждена была схватить сыновей за ручонки, увлечь их во внутренние комнаты, где, задав по хорошенькой таске тому и другому, возвратилась к гостям, оправляя на себе платье. Ко мне, как к заезжему, да к тому же еще из Петербурга, оказываемо было чрезвычайное внимание. Не без грусти смотрел я, что присутствием своим стесняю гостей и хозяев. А после еще с большей грустью узнал, что невольно ввел я именинника в излишние расходы, которых он никак бы не сделал, если бы не позвал на пирог министерского чиновника. И из-за чего? Из-за того только, чтобы на будущий год сказать за именинным пирогом гостям своим. А помните, господа, в прошедшем году был у меня министерский чиновник Андрей Петрович Печерский. На что, конечно, какой-нибудь Антон Михайлович пошлет министерского чиновника ко всем чертям, а Иван Петрович, который, по словам Андрея Тихоновича и других, в Волтера верует, и другое, что похуже, брякнет. Из-за того исхарчился уездный стряпчий, из-за того он позвал меня, чтобы, приехав в Зимогорск, сказать какому-нибудь столоначальнику губернского правления, который по духу чинопочитания смотрит на министерских чиновников, как на животных особой высшей породы, а у меня на именинах был Андрей Петрович Печерский, знаете, из Петербурга от министра приезжал. Из-за того пригласил меня Иван Семенович, из-за того он на лишние расходы изубытчился, что думал, как Петр Иванович Бобчинский. А вот, мол, он приедет в Петербург, министра увидит и скажет министру: «Есть ваше высокопревосходительство в городе Чубарове Иван Семенович Хоринский», и государь увидит и скажет: «Есть ваше императорское величество в уездном городе Чубарове Зимогорской губернии Иван Семенович Хоринский». Но ведь всякий русский человек покамест Петр Иванович Бобчинский. Всего прежде на именинном пироге у Ивана Семеновича подали чай. В захолустьях России, в медвежьих углах, строго соблюдается благочестивый обычай старины. Воскресные праздничные дни не пить, не есть до обедни. Хотя русский человек до чаю охоч, однако гости в ожидании будущих более приятных благ пили его не до поту лица. Вскоре хозяин пригласил почетных гостей, сидевших в гостиной, в залу водочки выкушать. «Да ты бы в гостиную велел подать», — сказал хозяину почтмейстер, которого все чубаровское общество считало либералом, потому что он беспрестанно хвалился тем, что Волтера наизусть вытвердил, в доказательство чему представлял перевод сочинений Волтера, напечатанный при Екатерине и избитый Иваном Петровичем до такой степени, до какой избивают ученики уездного училища первую половину грамматики Востокова. «Да ты бы в гостиную велел жизненного-то эликсира подать», сказал Иван Петрович имениннику. Надо бы заметить, что Иван Петрович всем, даже самому городничему, говорил «ты», что еще больше удостоверяло чубаровцев в мнении, что почтмейстер вольнодумец и верует в Волтера. А Иван Петрович этим гордился. «Помилуй, можно ли?» — ответил ему Иван Семенович, и, ткнув пальцем по направлению к дивану, прибавил: «Разве не видишь?» Я взглянул туда. Над диваном висел портрет, писанный масляными красками. Он представлял пожилого господина в мундире, с красной лентой через левое плечо и с двумя звездами. Длинный горбатый нос, глаза на выкате и наморщенные щетинистые брови сурово глядели из позолоченной рамы. «Эк, чего струсил?» — продолжал Иван Петрович. «Ведь чай не живой, не укусит». «Все же таки подобие», — отвечал именинник. «Тебе что? Ты известное дело, Волтер, а мы христиане». «Да, смогу похвалиться», — отвечал Иван Петрович с видимым желанием обратить на себя мое внимание. «Могу похвалиться, что Волтера знаю. Ты бы, Иван Семенович, вот хоть одно разрушение Лиссабона раскусил, так и не стал бы призраков бояться. Ведь это призрак», — продолжал он, указывая пальцем на портрет. «Призрак ведь, а?» «Полно. А ты?» — неспокойно отвечал стряпчий, увлекая нечесанного ученика Волтерова к столу, на котором расставлены были разнокалиберные графины и графинчики. ты вот лучше выпей.